Правильно было отмечено, что следствие, раз рожденной причины, уничтожить не может никто и ничто. Если причина пущена в колесо кармы, следствие ее становится неизбежными. Когда было сказано «возьми крест свой и следуй за мною», имелось в виду именно это обстоятельство. Следование за учителем не означает уничтожение порожденных раньше причин, и освобождение от них состоит в том, чтобы не порождались новые того же порядка, а старые изживались бы сознательно. Сознательное изживание старой кармы и бережное и осмотрительное порождение новых причин, уже светлых по природе своей, и будет не только несением своего креста, но и посильным освобождением от него. Ноша мира сего уже не носит личного характера, а также и та жертва или крест, которые берут на себя великие духи. Мудрый радуется, когда предоставляется возможность уплатить старые долги.